Пауль понял, что внутри кто-то есть. За мгновение до того, как сработал дверной автомат, этот кто-то имел прекрасный пси-фильтр, почти 100% блокирующий пси-ауру владельца. Нельзя сказать, что Пауль был не готов к подобному обороту, просто у него не оказалось пространства для маневра. Поэтому ничего не оставалось делать, как стрелять. Переступив порог камеры, он уже был готов к бою, взглядом фиксируя точку прицела аннигилятора, но интуитивно задержал выстрел, узнавая того, кто ждал его в кабине. Это был бывший коммигрант Анатолий Шубин. В свою очередь промедлил и Шубин, который оценил и аннигилятор, и готовность жертвы к дуэли. Долгое мгновение они стояли друг против друга, потом коммигрант отступил, внутренне меняя эмоциональное наполнение пси-взгляда. Он был вооружен парализатором и универсалом, что не гарантировало победы. Герцог понял колебания противника и сделал шаг назад, не склонный к торжеству или осуждению, но готовый к компромиссу ради спокойствия сограждан. Бой, грозивший взаимным уничтожением, не состоялся. Коммигрант включил канал перемещения, а герцог, свернув инк-систему бумеранга, глубоко вздохнул и подумал, что эти парни действительно научились готовить многослойные операции. Теперь становилось понятным, кто ими руководит. Коммигранты. Что ж, Фак не мог добыть себе более сильных союзников, но не учел, что и они способны ошибаться, основывая свои действия на спеси и презрении к человеку. Насколько знал герцог, они никогда не считали нормальных людей и даже интросенсов сильным противником. Ставр подходил к дому Виданы со сложным чувством желания встречи и недовольства собой. Они топтались на месте, в то время как Фак продолжал наносить удары в самых неожиданных местах. К тому же шеф перестал следить за работой опера свободной охоты, как и проконсула Синклита, предоставив ему полную свободу. Обращаться к ним за советом каждую минуту Ставр считал поражением. Надо было срочно что-то предпринимать для спасения своего реноме. Эффективное и, может быть, эффектное, что вывело бы охотников из дебри догадок и предположений. Еще очень хотелось доказать, прежде всего самому себе, что выбор Мальгрива, а также Человека горы, не случайен. Ставр не прислушивался к музыке, сопровождавшей его во время движения, но она соответствовала настроению. Из сотен тысяч существующих мелодий Трофим вылавливал наиболее подходящие в данный момент, отвечающие личным идеалам хозяина, и крутил их, создавая вокруг головы Ставра личную акустическую зону. Музыка в ней была слышна только ему. Но сейчас Панкратову было не до музыкальных эффектов, и Фил, в конце концов, оставил свои попытки успокоить его. Видана жила в Софии, в сотовом доме на площади Согласия. Посадив такси, Ставр привычно взвесил пространство вокруг, отметил зерна плотности пси-поля, ничего угрожающего не обнаружил, и принялся за поиски квартиры, руководствуясь инстинктом и запахом ауры девушки. Через несколько минут он вышел из лифта на седьмом этаже к двери под номером 49, и та сразу же открылась. Утратила монолитность, расплылась дымком, исчезла. «Заходите, мастер», — прилетел насмешливо-сердитый пси-голос девушки. «Вы опоздали всего на полчаса». Ставр вошел в гостиную и остановился, разглядывая Видану, танцующую под музыку Вивальди. На ней было надето платье «Манон» по моде «Лед и пламя», подчеркивающее достоинство фигуры и, наверное, более откровенное, чем обнаженная натура, и все же природный вкус – удивительное чувство меры и редкостное понимание того, что ей идет, позволяли девушке останавливаться на грани привольности и вызова. Она танцевала и забавлялась его реакцией, прекрасно понимая, что у гостя на душе, изредка бросая на него лукавые взгляды. Панкратов нашел кресло в огромном, по ощущению и видимости, пространстве танцевального зала, в который превратила гостиную хозяйка, и сел, сцепив руки на груди. Видана, сделав несколько па, искоса глянула на гостя и остановилась. Тотчас же танцевальный зал пропал, а гостиная оделась в современный интерьер с объемно-конформной мебелью рыцарского стиля. Напротив ставра обрисовался гигантский камин. Стена из грубо обработанных каменных глыб, другая стена, увешанная оружием, двуручными мечами, алебардами, копьями, самострелами, мушкетами, автоматами и гранатометами. Два колосса в металлических доспехах, громадная люстра, кабани головы и олени рога по стенам завершали убранство зала. Видана исчезла и вскоре вернулась, одетая в обычный свой наряд, шорты и блузку, не потерявшая ни грана своей привлекательности. Села в кресло рядом. Напротив возник Виом с изображением существа, представлявшего собой помесь человека, крокодила и насекомого одновременно. Так начинался фильм с демонстрации видов рукопашного боя, переданного им Диего Виртом. «Сначала новости», — предложил Став. «Хоть бы комплимент ей сказал», — проворчал Фил. Видана с любопытством глянула на Панкратова. «Вы всегда берете с собой Трофима?» «Еще раз напомнишь о себе, раз и навсегда вклею в стену», — пообещал Ставр Филу. Видане же ответил. «У него гипертрофированный нюх. Даже нагуаль чует, хотя информблоку такая собачья чувствительность и не требуется. Не надеетесь на свою память?» «Работать с ним удобнее», — сухо ответил Ставр, жалея, что поддался уговорам Терафима и взял его с собой. По сути, личный информ был для него больше эмоциональным разрядником, чем банком данных и блоком фиксации событий, и давно стал чем-то вроде дополнительного органа или, скорее, одушевленного датчика. «Значит, новости?» Жарилась Видана, ощутив перемену в настроении гостя. На бабку Забаву было совершено нападение, но она уже отошла. «Крепкая у меня бабуля». Дед пообещал найти организатора и оторвать у него все, что торчит. Девушка прыснула. «Если сказал, сделает. С Хином мы договорились встретиться под Владимиром завтра. Согласился он почему-то неохотно. Однако, думаю, это игра. Зато стоило мне завести разговор о вас, как он превратился в тигра. Сказал, что сделает из вас баранью отбивную». Она снова засмеялась. Улыбнулся и Ставр. «Сделать это будет трудно. Особенно после того, как они овладеют космобоем». Видана имела в виду программу Грехова. «Что еще?» «Была я на заводе Витцев в Таллине. Андроидов они делают очень редко, да и то по заказам спецслужб. В обиходе такие системы не нужны. Последний заказ был от контрразведчиков, но я к ним не вхожа. Придется подключить деда или самого комиссара». «Зачем контрразведке Витцы-андроиды?» Видана пожала плечами, мысленно приказала домовому принести фрукты и соки. Ставр с удовольствием высадил стакан изумрудного напитка со светящейся золотистой пеной, квас колы. Захрустил яблоком. Ответа на свой вопрос он не ждал. «Хорошо, посоветуюсь с шефом, как нам выйти на контрразведку. Честно говоря, не вижу я пока реальных и надежных способов вычислить эмиссаров Фага. Признание стоило известных усилий, но после него Ставру стало легче. Может, у вас есть идеи?» «Конечно, есть», — небрежно кивнула Видана. Она не ожидала подобного признания от Эрма и невольно почувствовала к нему уважение. Среди ее друзей далеко не каждый мог себе позволить отойти от роли покорителя вселенных и сердец и признаться в поражении. Во-первых, надо подготовить засаду на F-террористов и захватить главного. Потом выйти через него на руководителя, а там и на эмиссара. Годится? Ставр хмуро улыбнулся. План замечательный. Осталось только определить место засады, а также сообщить об этом Фагу, чтобы он направил своих бандитов именно туда. Я пошутила. Видана осталась серьезной, но тут же ее глаза загорелись. А что, если нам проникнуть на борт галеона Керманшах и выяснить, кто занимался погрузкой и выгрузкой кластера в Антарктиде и кто ими командовал? Панкратов задумался. Идея была слишком простой, чтобы от нее отказаться, и слишком сложной по исполнению, чтобы дать результат. Но зато это был шанс обратить на себя внимание, привлечь эмиссара и заставить его начать охоту на оперов свободной охоты. «Я подумаю», — пообещал Ставр, видя, как вызов в глазах Виданы уступает место сомнению, неуверенности и одновременно желанию действовать вопреки здравому смыслу. «Вечером в 7 встречаемся в управлении. Экипировка штатная, оружие не брать». «Как это?» — не поняла девушка. Но тут же поправилась. «Даже игломет нельзя?» «А что, нам предстоит поход в Большой театр?» «Там увидишь. Включай запись. Будем изучать подарок Грехова». «С отработкой?» «Сначала в режиме фантомата, потом физически». Видана сорвалась с места и заявилась уже в спортивном костюме. Превратив гостиную в спортзал, она включила запись. Интенсионал был рассчитан на профессионалов боевых искусств, не требующих объяснений. Но даже в таком виде занимал около 24 часов непрерывного показа, поэтому овладеть приемами с первого раза не представлялось возможным. Но самое главное, только 2 вида борьбы из 4 записанных можно было еще попытаться изучить и взять на вооружение. Остальные принадлежали системам боя, применить которые невозможно было даже интроморфом из-за специфики тел существ, культивирующих эти системы. Существа казались гуманоидами, то есть имели 2 руки, 2 ноги и голову. Но руки у них были 3-суставчатыми. Ноги имели мощные коленные узлы и походили на кенгуриные, а головы с лицами, гротескно похожими на человеческие, могли принадлежать скорее крокодилам, если бы те эволюционировали до разумного вида. «А это нам зачем?» — поинтересовалась Видана. «По-моему, таких странных существ нет». Грехов не мог их выдумать. «Скорее всего, такие гуманоиды обитают где-то в глубинах космоса, но далее разведка до них еще не добралась». «Все равно, нам-то зачем их системы боя?» «Значит, Грехов считает, что мы встретимся с ними, и надо быть готовыми ко всему. Во всяком случае, знание приемов боя этих монстров не помешает. Если наши системы типа Русбоя, Айкидо или Тайбо этически положительны, то есть направлены для защиты против неспровоцированного нападения, то это суперагрессивная система боя, направленная на убийство всеми доступными методами. Не читайте нотации, Эрм. Мы тоже понимаем, что такое приемы векторной защиты и адекватного ответа». Ставр поднял руки вверх. «Сдаюсь. Больше не буду. Давайте работать». Они провели над изучением приемов больше 4 часов, пока Ставр не сдался первым не из-за усталости. Пришло время заниматься насущными проблемами. А когда он после иона душа и обеда собирался уходить, в гости заявился Аристарх Железовский. Человек-гора не удивился присутствию Панкратова в квартире внучки. Он знал, что тот находится здесь. Но останавливать Ставра не стал, только пожелал не суетиться. Озадаченный пожеланием, Ставр ломал голову над словами Аристарха недолго. Дома его ждал отец. Пас в борьбу. Герцог никогда и ничего не боялся с детства, и не потому, что обладал неограниченными запасами бесстрашия, а вследствие точного предвидения будущего, благодаря врожденному свойству интуитивного расчета каждого своего действия на 2-3 шага вперед. Он давно чувствовал, как над головой сгущаются тучи, но продолжал делать свое дело, успевая везде, где требовались его советы, участие, энергия и способность решать сложные задачи социума в течение короткого времени. Он с почти 100% вероятностью предвидел, когда его заставят подать в отставку, а также когда фак обратит на него пристальное внимание, и торопился сделать как можно больше на посту комиссара. По закону, он не имел права начинать собственное расследование какого-то дела и даже просто участвовать лично в операциях отдела безопасности. Но в борьбе с фагом опираться мог только на себя и близких друзей. Герцог лично провел проверку инксети орбитальных станций системы СМАС и вышел на предполагаемых наблюдателей фага, использующих высокочувствительное оборудование спас-станции для слежки за интроморфами. Но для их задержания необходима была санкция Совета Безопасности, которую Алсадан, конечно, никогда бы не дал, как и прокурорская коллегия Секона, требующая перекрытия доказательств, то есть совпадение их, полученных операми-интроморфами и следователями-людьми. Такого перекрытия у комиссара не было. И все же, на свой страх и риск, он решил провести тихую операцию задержания, как только станет известна точная дата отставки. Его положение эта акция усугубить уже не могла. А пока герцог занялся наиболее важной проблемой — утечкой информации из отдела безопасности. Ему уже был известен круг подозреваемых лиц из секторов информационного обеспечения и стратегических исследований. Оставалось спровоцировать внедренных агентов ФАГа на определенные шаги и выявить их с помощью умника, подсунув тщательно синтезированную служебную тайну. А так как рисковать никем из друзей или подчиненных он не хотел, то и подставлял под ответный удар только самого себя. В четверг, 24 июня, он запустил тайну в недра компьютерной сети Спрута. И уже в четверг вечером умник выдал герцогу три фамилии. Одна из них, Гарри Бауэр, фигурировала в деле с исчезновением информации по мигрантам. А вторая принадлежала человеку, который вполне мог разработать любую операцию резидентов ФАГа, потому что слыл крупным специалистом-конструктором императивов, штатных режимов спецслужб. Звали его Львом Покровским. И слыл он человеком замкнутым, скрытным и нетерпимым к ошибкам и слабостям коллег. Второй подозреваемый Гарри Бауэр работал в секторе информснабжения гранд-оператором. Молодой, сильный, красивый, он любил женщин, но больше самого себя, потому что был бисексуалом. Однако самое главное, что у него был покровитель, комиссар Секунда ОБ Сильвестр Яранцев. Все сходилось. Именно этих людей герцог вычислил с помощью потока сил интуитивно паранормальным озарением. Именно эти люди и были, вероятнее всего, наводчиками флага. Оставалось выяснить, сознательно они это делали или в состоянии гипервнушения. Но, в принципе, они тоже были пешками в игре. А более или менее заметной фигурой, остающейся пока в тени, становился комиссар Секунда Яранцев, приятель директора УАЗ Шкурина и непримиримый борец с Алсаданом. Человек странный, неординарный, сильный, умный и властный. Чемпион мира по трехмерным шахматам. Однако для того, чтобы выйти на его уровень, герцог должен был еще немало постараться. Собрать неопровержимые улики или в крайнем случае заставить Яранцева нервничать и действовать, чтобы нейтрализовать возникшую угрозу. Опять-таки в лице комиссара Прима Пауля Герцога. Прикинув варианты и посоветовавшись с шефом Контр-2, герцог начал первый этап своего финального проекта. Он просто вызвал в кабинет Гарри Баура и задал ему несколько вопросов, одновременно зондируя память главного файлера сектора информации. Баур не имел задатков интроморфа и пользовался защитником, но для комиссара это препятствию не послужило. И уже через минуту он знал главное. Во-первых, Баур был закодирован. Все та же умелая рука внедрила в его мозг программу подчинения и не оставила следов. Во-вторых, подчиняться он должен был, согласно программе, какому-то индивиру по кличке Воевода и лично господину Яранцеву. Отпустив ничего не понявшего Бауэра, герцог записал его ответы, в том числе и мысленные, на личный информ, и отправился на рандеву с Покровским. Однако встретиться с ведущим мастером комбинации ему не довелось. Фак решил нанести упреждающий удар и вывести из строя единицу сопротивления до того, как она станет опасна. Герцог почувствовал это сразу. На горизонте пси-сознания заклубились тучи и подул холодный ветер. Что-то он занервничал. Не без удивления подумал комиссар, связываясь в поле сил со всеми, кто был ему нужен. Ясно, что у Яранцева есть в отделе свои глаза и уши, о которых я ничего не знаю. Только независимый наблюдатель мог сообщить эмиссару о моих шагах. Встреча с Бауром была, скорее всего, последней каплей. Но уж очень быстро он отреагировал. Что ж, значит, я затронул паучью сеть серьезно. Чем же ты ответишь, господин резидент? Это стало известно на следующее утро, когда герцога вызвал к себе Шкурин. Видимо, Фак посчитал необязательным сразу демонстрировать свои силовые возможности, понимая, что комиссар сам боец, да и надежно прикрыт оперативниками своей службы. Поэтому любая открытая акция по уничтожению была чревата последствиями. Нет, Фак просто привел действие в хорошо отлаженный механизм, колеса которого, провернувшись, сменили фигуры среднего звена исполнительной власти. «Вы отстраняетесь от работы», — прогромыхал Шкурин, не глядя на вошедшего комиссара. «Секон только что решил вашу судьбу. 22 голоса за отставку, 20 против». Герцог сдержал возглас удивления. По его данным и ощущениям, Секон еще не вынес решение. Налицо была ошибка, или того хуже, сознательный обман. Но директор УАЗ был твердо уверен в своей правоте. А прощупать его за порогом пси-щита Пауль не мог. Шкурин использовал защитника с исключительно мощным экраном. «Заканчивайте оперативные дела, завтра отчитайтесь и передадите отдел комиссару 2 Яранцеву. Вопросы есть?» «Один», — почти весело сказал герцог. Кто вас вербовал?» Четко повернувшись, вышел, оставив директора в состоянии Грогги. В отдел не пошел. Надо было довершать начатое, и лифт вынес его в двери стратегического сектора, которым руководил Ратибор Берестов. Однако Льва Покровского на рабочем месте не оказалось, а его напарник Лев Сучков, Лев Секунда, как его звали, сказал с удивлением, узрев комиссара: «А он вас искал. Наверное, домой пошел. Неважно, чувствует себя». Герцог глянул на Вион перед Львом Секундой, в котором мерцали какие-то линии, иероглифы и звезды, и вышел. Что его переиграли на мгновение, на четверть шага, на тонкий нюанс, но переиграли, он понял, когда посадил служебный птаран на старой нефтяной платформе на шельфе Каспия, которую эксцентричный дед Покровского избрал в качестве семейного дома отдыха. Вызов к директору был отвлекающим маневром, который его расслабил ровно настолько, чтобы успокоиться относительно целости своей персоны хотя бы на полчаса. Фак давно был готов к физическому контакту уровней 4 и 5. А что будет с исполнителями, которых он использовал, его не интересовало. Ловушку готовили давно, и, вполне вероятно, не специально для комиссара, просто он оказался здесь первым. Но готовили по уровню 4, то есть с соблюдением всех законов императива, засада высшего класса. Если бы герцог не знал все тонкости этого императива и не был эрмом, попытка эмиссара Фага нейтрализовать его увенчалась бы успехом. Комиссар ошибся только в одном — предсказание точного срока нападения. И все же он был подготовлен слишком хорошо, чтобы замысел эмиссара удался. Нападение началось шумовым пси-ударом огромной мощности, нанесенным с помощью неизвестных герцогу генераторов гипноиндукционного поля. Пауль с трудом отбил этот выпад, едва не свалившись в яму безволия. Затем в течение нескольких сотых долей секунды настраивал себя в режим сверхускорения и начал действовать в тот момент, как по нему открыла огонь засадная группа. Поскольку платформа оказалась накрытой колпаком изолирующего поля, мешающего прямому выходу в радио и пси-эфир, герцог применил метод неадекватного проводника — и, использовав вместо антенны всю платформу, а также кабели и трубы, связывающие ее с материком. Поэтому эшелон прикрытия, призыв его, услышал и тоже среагировал соответствующим образом, подключив боевую операционную систему отдела, развернувшуюся буквально за минуту с выходом в точку тревоги спейсера «Геркулес». Герцог в это время пробежал открытое пространство, оставив позади цепочку тающих призраков для визуального отвлечения стрелков, и нырнул в квадратную пристройку с лифтами и лестницами, ведущими в недра платформы. Он уже успел определить, где находится предполагаемый руководитель засады, и решил захватить его, не отвлекаясь на членов группы. Он чувствовал злость, охотничий азарт и желание встретиться с эмиссаром Фага лицом к лицу, хотя и понимал, что руководитель засады не обязательно должен быть эмиссаром. Вряд ли кто-нибудь сейчас узнал бы в нем молодого и веселого, вежливого, интеллигентного человека. Сейчас Пауль Герцог, эрм, комиссар Прима ОБ УАЗ, представлял собой боевую машину, не уступавшую силе и скорости мышления, чувствительности любой созданной людьми технической системе. Он видел сразу всю обстановку, движения всех членов засадной группы. Знал, где каждый из них будет через секунду, минуту, пять. Ударом руки срывал с петель старинные металлические двери, разбивал запоры, проходил сквозь стены. Температура его тела подскочила до 60 градусов, а вес менялся в зависимости от ситуации. Несколько секунд он мог даже пролететь по воздуху. В этом состоянии он мог обходиться без кислорода и воздуха вообще длительное время. Но главное, что отличало его от обычного человека и даже интроморфа, не владение телом, а способность к функциональной органопластике, то есть трансформации облика и формы тела. Давление на мозг из змея изменилось. Теперь это был уже не шумовой девятый вал, а избирательное фехтование на уровне подавления инстинктов и физиологических реакций с появлением энтоптических пси-картин с полным эйдосенсорным сопровождением. Примечание. Энтоптические явления – зрительные ощущения, не связанные с действием света на сетчатку глаза. Конец примечания. Герцог добирался до нижнего яруса платформы с выходом на стапель поверхности моря. Он трижды отбивался от призраков и дважды от реальных врагов, одетых в спецкостюмы, вооруженных парализаторами, универсалами и лазерными разрядниками. Главный бой ждал его впереди, на пересечении коридоров с люком, открытым для возможного бегства в воду. Их было двое, предводители пиратской посудины. И как ни был комиссар готов к поединку, таких противников встретить не ожидал. Один из них был Ками Грант Свиридов, второй — существо неизвестной породы с вытянутой вперед мордой, смахивающей на крокодилю. Кожа его лица отливала шафрановой зеленью, казалась обтянутой полупрозрачной пленкой, сквозь которую проступал рисунок синеватых жил, похожих на вены. Продолговатые, большие, страшные глаза существа, блестящие и разноцветные, как агат, излучали угрозу и жажду убийства. Ростом монстр был около 2 метров. Руки имел гибкие на вид, как шланги, а ноги, как у кенгуру. Одет он был в нечто напоминающее стеганое трико зеленоватого цвета с оранжевыми проблесками и держал в руках необычной формы аппарат. Ками Грант Свиридов, облаченный в серый уник, был вооружен универсалом и еще одним видом оружия, чья энергетическая накачка по человеческим меркам не соответствовала аппарату столь малого объема. Казалось, в этом светящемся в ультрафиолете карабиновидном предмете заключен реактор типа «Кварк-Биг». Герцог инстинктивно почувствовал в нем главную опасность и выстрелил первым, целясь в него, даже не пытаясь вступить в переговоры. Этим он спас себе жизнь. Выстрел аннигилятора застал Свиридова в тот момент, когда тот собирался разрядить свое оружие в стремительную тень, метнувшуюся к ним из левого коридора. Огненный пунктир вонзился в кулак Ками Гранта, сжимавший рукоять карабина реактора, и в то же мгновение оружие сработало. Часть платформы с переходами, коридорами, лестницами, танками для нефти с толстыми стальными стенками просто свернулась в трубку, как бумажный лист. Платформа со скрежетом покосилась. Герцога обдала волной такого холода, что кровь застыла в жилах. Остановись он в этот момент, и все было бы окончено. Однако предвидение опасности заставило его продолжить танец в дриблинг-режиме, потому что оставался второй помощник, каймановидный урод, который имел свое оружие не менее странное и мощное. В стену уцелевшего коридора, где только что стоял комиссар, с гулом влипла какая-то кляксовидная масса, выбросила во все стороны два десятка паучьих ног, сгребла металл стены и превратилась вместе с ним в облачко дыма. Герцог, оторопев, глядел на образовавшуюся дыру и едва успел увернуться от второго паука. Выстрелил, не целясь. Но Каймана-гуманоид не стал продолжать схватку, рискуя остаться без оружия, как его приятель. Он просто нырнул в люк, где уже исчез раненый Свиридов. Перехватить их не удалось ни герцогу, ни обойме оперативников, прибывших на спейсере, и оторопело рассматривающих покосившуюся платформу, треть которой походила на свернутую смятую крышку консервной банки. Видана так и не определилась, как ей относиться к Панкратову. Он ее чаще раздражал, чем восхищал, хотя в глубине души зрело убеждение, что он ей все-таки нравится. Именно поэтому она поступала наперекор своим желаниям, критиковала каждый шаг Ставра, злилась, когда он оказывался прав, злилась также, когда он ошибался. Именно поэтому она не стала дожидаться решения Панкратова, дерзнув пойти на штурм галеона Керманшах одна. Хотя в связке Контр-2, Погран-2 ей отводилась роль не оперативника, а эксперта, F-аналитика, должноствующего сдерживать подобные порывы к рискованным действиям у партнера. Но уж очень хотелось доказать этому Эрму, что она тоже не лыком шита и способна решать сложную задачу в одиночку. Определить порт приписки транспортного галеона Керманшах оказалось несложно. Сложнее было найти его местоположение. В конце концов, Видана с помощью умника обнаружила галеон на лунной базе Южного Мусанского союза исламитов, расположенной в кратере Джордана Бруно. После этого она переоделась в уник пограничника, в качестве оружия взяла стилет, уместившийся в спецкармашке на ноге, а также карманный парализатор, стреляющий усыпляющими иглами, и спустилась в метро управления. На базу ее пропустили только после запроса в погранцентр. База обладала правом экстерриториальности, и чужих на ее территорию пускали неохотно. Хорошо, что Видана предусмотрела такой вариант, и запрос охраняющего базу компьютера попал через сеть погранслужбы к большому инку отдела безопасности, который подтвердил ее полномочия как родственницы Шан Эшталана. Спустя четверть часа после запроса Видана вышла из метро базы, прикинув, что времени у нее до вечерней встречи с Панкратовым предостаточно. Кратер Джордана Бруно площадью в 300 квадратных километров был полностью накрыт силовой мембраной и представлял собой оазис, заросший специфичной лунной флорой. Обыкновенная земная трава мятлик достигала здесь высоты 15 метров, в то время как деревья, сосны и ели превратились в метрового диаметра пушистые шары, выше не росли. Финиковые и кокосовые пальмы, наоборот, стелились по земле, как трава, хотя и давали знакомые плоды. А такие растения, как земляника, малина, брусника, образовывали многослойные мхи с гипертрофированно увеличенными плодами. Группы построек разной формы и назначения вырастали из зарослей, как вполне уместные для этого ландшафта скопления грибов и других растений. Метро здесь располагалось в центральном поселке кратера с названием Сайн-Сабир, и до лунодрома с его парком Space Machine Видане пришлось добираться пешком, чтобы не акцентировать на себе внимание местной службы охраны порядка требованиям личного транспорта. Все постройки базы соединялись лунолитовыми дорожками, хотя прогуливающихся по ним Видана не заметила. Обойдя мечеть, идти было легко, потому что сила тяжести здесь не регулировалась, она вышла к лунодрому и невольно остановилась, вдруг ощутив тяжелую пси-атмосферу этого места. Стало казаться, что на нее со всех сторон смотрят внимательные глаза. А в глубинах лунных пород под кратером ворочается кто-то угрюмый, недоброжелательный, опасный и огромный, как Энивский скалогрыз. «Что?» — остановилась с принужденным смешком, спросила Видана у самой себя. «Только действие есть переход возможного в действительное, как сказал бы дед. Вперед, лазутчик!» Она оглянулась на голубовато-белесую громаду земли над кратером и шагнула к границе лунодрома. Глеон Керманшах, пятиметровой толщины чечевица с рядом выпуклых глаз на ободу, стоял у грузового терминала с открытыми люками. Юркие шестиногие ящерки, руки вице-погрузчика, деловито таскали в ее недра какие-то красно-фиолетовые пакеты и пучки труб. Людей возле Глеона, как и вообще на территории базы Видана, не увидела. Внутренним зрением, определив положение операторов и членов экипажа, она обошла галеон кругом и нырнула в люк, который вице обходили. Коридор, начинавшийся от него, вел к жилому сектору галеона и в кокон-рубку, где светились аурой два человека, по предположению Виданы, драйвер Прима и второй пилот. Оба никак не ожидали появления в рубке пограничника, да еще женщины, и воззрились на нее из открытых кокон кресел. Один худой и сморщенный, не старик еще, но уже весьма почтенного возраста, застыл с открытой банкой тоника в руке. Второй, молодой, смуглолицый и черноволосый, с глазами на выкате, жевал бутерброд и запивал горячим кофе. «Ты что здесь делаешь?» — удивился он, вздернув черные брови. Говорил пилот на таджикском языке. «Рахим, кто это?» «Женщина», — ответил пожилой, сморщив лицо в улыбке, так что стал похож на печеное яблоко, добавил. «Хорошенькая, пограничник, однако». Видана не знала таджикского языка, но встроенный в уник инк перевел ей разговор пилотов. «Добрый день, джентльмены!» Приветствовала она их на интеллекте, прощупывая пси-сферы обоих. Ей повезло. Один из пилотов был тем самым драйвером, который участвовал в транспортировке кластера монополий. «Я опер ЧП вахты, и у меня к вам всего два вопроса. Как она сюда вошла?» Снова обратился молодой к напарнику, отставляя стакан с кофе. «Ногами, Юсуф!» — приятно улыбнулась Видана, достала парализатор. «Вопрос первый. Кто отдавал команду на перевоз кластера в Антарктиду?» Ее оружие не произвело на мужчин должного впечатления. То ли они не привыкли принимать всерьез красивых женщин, то ли... женщин, в принципе, то ли не поверили в реальность происходящего. «Повторяю вопрос», — начала Видана. «Да пошла ты», — отмахнулся молодой Юсуф, протянул руку внутрь кокона, и в то же мгновение девушка выстрелила. Игла вонзилась в левый разворот кокона с чувствительным элементом обратной связи, и кокон... псевдоживой организм буквально скрутил от боли. Черноволосого пилота выбросило из мягкого нутра, как семечко из яблока. Он влип в мускулистую тугую стенку кабины и округлил глаза. «Итак», — осведомилась Видана, направляя игломет в лоб пожилому драйверу. И тот, запинаясь, проговорил имя, хотя на секунду раньше в голове у него высветилось другое имя, и Видана прочитала его. Можно было уходить. «Спасибо, мальчики», — сказала она, отступая к двери. «От имени службы объявляю вам благодарность». Но уйти ей не дали. У люка девушку ждали охранники-вицы, вызванные, очевидно, пилотами. А может, сработала опознавательная система базы, выявившая проникновение чужого. Вицы не были ни андроидами, ни, к счастью, боевыми операционными системами. Хотя Видана все равно пожалела, что не взяла с собой оружие посерьезней. Усыпляющие иглы, конечно, не могли остановить роботов, только задержали на некоторое время, пока Видана отступала и решала задачу, как отсюда уйти живой и, по возможности, невредимой. Затем эта задача еще более усложнилась, потому что к вицам присоединились охранники-люди, среди которых был один паранорм. Пришлось атаковать их в полную силу, не обращая внимания на залпы их парализаторов, где они только гипноиндукторов захватили, и попытки поймать ее с помощью сетей-ловушек. Видимо, у охраны был приказ взять гостью живьем, потому что расстрелять ее она могла давно. Бой продолжался у трапа, затем в коридорах Галеона, куда Видана решила отступить, избрав Галеон в качестве средства спасения. Она решила заставить пилота взлететь. Вскоре вицы отстали. Люди в количестве 9 душ тоже перестали рваться к девушке, владеющей рукопашным боем. Остался лишь паранорм, громадный, бугристый, какой-то перекошенный, достаточно хорошо перехватывающий удары и постепенно оттеснивший ее ко входу в рубку. Видане никак не удавалось поразить его в нервный узел. Из металла он, что ли? И даже просто отбросить. Все ее удары буквально глохли в теле гиганта, не вызывая у него никаких последствий. И Видане впервые в жизни стало страшно. Обессиленная, она обезвредила молодого пилота, попытавшегося напасть сзади, из рубки. Остановилась, опустив руки. Огромный человек надвинулся на нее. Лицо у него странно подергивалось, словно внутри бегали мыши. И тогда, с отчаяния, вспомнив уроки Ставра, Видана сделала выпад ногой и рукой, поражая противника в глаз и в то место, где у людей находилась ключица. И гигант остановился, схватился рукой за горло, отступил на шаг. С криком «Хи-я!» Видана в прыжке повторила прием, и в голове ее взорвалась бомба. Пси-удар был тем более страшен, что она его не ожидала. И застыла, почти парализованная, упала на колени, селись прогнать серо-зеленую пелену перед глазами. Она уже не видела, как в бой вмешались иные силы. Подтянулся эшелон «Ланс-Пассат», прикрывающий ее по приказу герцога, и на базу десантировались двое — Ратибор Берестов и Мигель да Сильва, которые шли к той же цели, что и Видана, но другим путем. Просто она их опередила. Разоружив охранников и отбив девушку у мощного аборигена с задатками паранорма, они исчезли, оставив позади разворошенный муравейник базы. Ставр узнал о случившемся через полчаса. Тихий омут. Эксперты Синклита собрались в своем нелегальном бункере вчетвером. Велизар, Железовский, Берестов и Баринц. Плюс герцог, плюс бледная, потрясенная недавним боем Видана. Аристарх примчавшийся по вызову до Сильвы после происшествия на лунной базе исламитов Южно-Мусанского союза, сказал ей только одну фразу: «Нет в мире ничего отважней глупости». И Видана покорно кивнула, переживая стыд. «Итак, мы имеем, что имеем», — сказал он собравшимся. «Отставку герцога и попытку нападения на него, убийство Покровского и новую кампанию против нас, связанную с этим убийством, расчет Виданы о взаимодействии эгрегоров и нападении на нее, расчет Забавы и аналогичный случай с ней. Это означает, что ФАК усиливает натиск. Теперь мы точно знаем, кто из наших знакомых сознательно работает на него. Шкурин и Алсадан. Под вопросом остаются Яранцев, Жученок, Хинбаур, Баркович. Кого я упустил?» «Шан Эшталана», — отозвался Баринс, мельком глянув на Видану. «И Омаро Керманула, секретаря плановой комиссии Всевечи, которого вычислила эта молодая особа, посетив базу Соло. И, кстати, этот скандал замять будет непросто, если вообще возможно. Предлагаю отстранить девочку от участия в оперативной работе». Видана побледнела, потом покраснела и выбежала из комнаты в коридорчик бункера. «Не будь столь категоричен, Аксакал», — хмуро проговорил Железовский. «Молодость не порок, а торопиться и ты умеешь. А где был в это время Панкратов? Почему она действовала в одиночку?» «Захотела отличиться. Но ты прав. Он должен был предусмотреть подобные инциденты. Патриархи, нас мало, и мы не успеваем отвечать по всем векторам. Нас перебьют по одному. Я прихожу к выводу, что все, что не делается, делается к худшему. У меня создается впечатление, — сказал Велизар, — что все это мышиная возня. Нападения, засады, террор. Нас ждут более масштабные испытания. Но Аристарх, безусловно, прав. Наш индивидуализм может сыграть с нами злую шутку. Мы слишком далеки друг от друга и не успеваем на помощь. Какая польза с того, что мы узнали о смерти У Тхинь Аунга? Тотчас же через общее поле сил. Помочь ему мы все равно не смогли. И не забывайте, все мы под колпаком у Фага. Он знает практически о каждом нашем шаге. Отставка Пауля сузила наши возможности в десятеро. Что ты предлагаешь конкретно? Нужен упреждающий удар. Пауль, ты сможешь подготовить операцию перехвата до завтра? Надо взять наблюдателей сети СПАС, приятеля Виданы Хина и Омара Керманула, а также проверить контрразведку по заказу вицев-андроидов. Мне понадобится квалитет ответственности. Кто пойдет на риск подставиться? «Я», — сказал Ратибор Берестов. «А вторым углом квалитета будет зам Гиделорма Лютиков. Он надежен». Велизар кивнул. «Хорошо. Готовь операцию. Во что бы то ни стало, надо выйти на Лая-центр, то есть на центр, из которого ФАК или его эмиссар управляют деятельностью подчиненных. Кроме того, необходимо срочно разобраться с оружием F-террористов. В будущем оно принесет нам немало хлопот». «И еще», — добавил Берестов, — «Пауль столкнулся с существом, облик которого неизвестен ксенологам. Даль разведке нужно начать экстрапоиск этой расы, представители которой почему-то выступают на стороне фага. «Я знаю, кто это», — вышла из коридора расстроена Видана. «Вернее, знает Грехов, который предложил нам со Ставром изучить системы боя этих монстров. А если он записал их виды борьбы, то наверняка знает и координаты планеты». Мужчины молча глядели на девушку с одинаковым выражением на лицах, и она невольно улыбнулась. «Итак, Мафусаилы, вы меня отстраняете?» «Для начала я тебя отшлепаю», — проворчал Железовский. Вечером домовой сообщил Ставру, что звонил Степан Погорилый. Пришлось дать задание умнику отыскать физика, где бы он ни был. Инк обнаружил Степана в приемной командора погранслужбы, что было весьма неожиданно, и Панкратов включил консорт-линию, вызвав приятеля в отдельную кабину связи. «Ты что там делаешь, фридманолог? Решил переквалифицироваться в пограничника?» «Ты понимаешь, — Степан почесал затылок, — хотел поработать на Тартаре возле Нагуаля, а меня туда не пускают». «Как не разрешают работать и возле чужой, и дома в системе? Можешь пособить?» «Вряд ли я к командиру не вхож. Впрочем, Ставр вспомнил об открытом им лично Нагуале в лесу под Владимиром. А маленький Нагуаль с размером с палец тебя не устроит?» «Какая разница? Мне бы только провести пару экспериментов. А мертвого Тартариана достать можешь?» «Зачем?» «Для сравнительного анализа». «Попробую, когда надо. Да хоть прямо сейчас. Позвони мне завтра утром часов в 10. Домовой будет знать, где я. Может быть, удастся почаемничать». Ставр отключил линию. Собрался было продолжить изучение интенсионала по рукопашному бою, который он забрал у Виданы, как услышал чей-то пси-вызов. «Панкратов, зайти к вам можно?» «Отчего же нет?» Ставр не сразу узнал пси-запах герцога, насторожился. Встреча с комиссаром ОБ им не планировалась и означала какие-то неординарные новости. Герцог появился буквально через минуту. Видимо, прибыл к дому на такси и лишь потом посигналил. Был он одет в белый летний костюм с короткими рукавами и больше походил на актера, чем на комиссара Прима отдела безопасности. «А я уже не комиссар», — ответил он на невысказанную мысль Панкратова. «С завтрашнего дня свободный охотник». Ставр поднял брови. Новость была действительно из разряда неординарных. «Так что я завернул к вам, чтобы предупредить. Все мы остались без прикрытия. То есть я теперь не смогу подстраховывать вас и вообще кого бы то ни было эшелоном Лан-Спасат. Это первое».